Глава 23. Рика оцепенел и тупо уставился на Бида. В сумке было 5000, все, что они имели. Сжав ставшими свинцовыми руками ручки сумки, он застыл, как столб. Ведь он предостерегал Бида, что Ноде нельзя доверять. А теперь что? Этот голубок, этот грязный подонок заберет все деньги, а из них сделает отбивную с кровью. Бид тоже стоял неподвижно, глядя на револьвер Ноди. Лицо Бида совершенно было неподвижно, только мускул под правым глазом вздрагивал от нервного напряжения. «Повернись ко мне спиной», — приказал Ноди Рико, «и оставь сумку на полу, и без шуточек, ибо на таком расстоянии я не промахнусь. Быстрее поворачивайся». Бид, увидев, что внимание Ноди обращено на Рика и мешок с деньгами, медленно повернулся и сунул руку в карман. Привычным движением он вытащил кольт и снял его с предохранителя. Затем снова замер без движения. Только Рика заметил то, что проделал Бид со своим кольтом. «Сейчас вы получите то, что заслуживаете», — продолжал измываться над ними Ноди. «Я получу награду за вас обоих и еще одну за поимку Хота. А ну, бросай мешок!» Все произошло молниеносно. Рика ничего не увидел и не успел понять. Бид стремительно рванулся в сторону и одновременно развернулся в прыжке лицом в сторону Ноди. Ноди нажал на спусковой крючок, но промазал. Пистолет Бида трижды пролаял, осветив вспышками выстрелов внутренность сарая. Рука Ноди с пистолетом опустилась, оружие упало на пол. Только что стоявший невредимый, Ноди схватился обеими руками за живот и скорчился, как будто его сломали пополам. На пару секунд он застыл в таком положении. Потом тело его обмякло, колени подогнулись, и он упал на землю. Рика вздохнул, на этот раз с облегчением, так как ценой убийства была спасена его жизнь. Подошел к Биду и без страха посмотрел на лежащего Ноди. «Дурак!» — спокойно сказал Бид, переворачивая ногой тело Ноди на спину. «Ему захотелось попробовать на мне эту старую шуточку. Ну как, приятель?» Ноди был еще жив. Его глаза с ужасом смотрели на Бида. Он судорожно икнул, из горла раздалось сипение. Бид наклонился над умирающим, обшарил его карманы и нашел пачку банкнот, которую Рика вручил Ноди вчера. «Теперь тебе уже не потребуется ферма для разведения индюков», — назидательно сказал Бид, пряча деньги в карман. «Пошли, Рика, самая пора нам двигаться. Займемся Хотом. Где пластырь?» Вдвоем связали Хоту руки и ноги. Потом Бид заклеил пластырем молчавшему пленнику рот. «Я понесу его, а ты возьми сумку и карабин», — продолжал Бид. «Возможно, еще стрелять придется». Когда Рика поднял сумку и винтовку, Бид в последний раз наклонился над Ноди. Тот уже не дышал. Он потрогал у него артерию на горле и выпрямился, бормоча. «Считай, что тебе повезло, болван. Больше ты ни с кем не попытаешься вести двойную игру». И, взвалив все еще находящегося без сознания Хота себе на плечи, Бид вышел из барака. Рика следовал за своим спасителем с сумкой в руках и карабином через плечо. В голове у Ральфа Рика звенело от всего пережитого. Они похитили Хота. Это здорово. Большая часть дела уже сделана. Но это еще не все. Надо еще выбраться из этой трясины. Времени у них в обрез. А впереди еще не менее 20 часов пути в лодке по реке до того места, где они спрятали машину. А потом, когда они передадут Хота, им еще предстоит сложная операция по изъятию денег у Килли. Все это казалось кошмарным сном. Рика вдруг остановился, услышав далекий звук. Он чувствовал себя так, словно налетел на стену и ударился об нее головой. Бит тоже услышал этот звук и автоматически вытащил из кармана пистолет. Оба разом повернулись, чтобы посмотреть назад. Теперь уже ясно было слышно, что лают собаки. «Скорее!» — крикнул Бит. «Они послали собак по нашим следам!» Он повернулся и двинулся вперед, не торопясь, но размеренно и быстро. Рика, спотыкаясь, еле поспевал за ним. Лай собак становился все громче. Слышны были уже голоса людей, окликающих друг друга. Бит и Рика упорно продвигались вперед. Бит попробовал прибавить шагу, но это оказалось ему не под силу с такой ношей на плечах. Рика вновь весь дрожал от страха, но механически следовал за Битом. Лай уже был близок, совсем рядом, а силы были уже на исходе. Тогда Бит остановился и сбросил Хота в кусты. Рика, не понимая, чего хочет Бит, смотрел на напарника выжидательно. Тот резко оттолкнул Рика в сторону. «Нам надо остановить собак. Если люди, которые идут за собаками, поймут, что у нас есть лодка, мы погибли. Они бросятся за нами на катере, и тогда у нас не будет ни малейшего шанса уйти». «Что же нам делать?» – прошептал Рика, совсем обессиленный. Бит схватил карабин. «Наше счастье, что я вернулся тогда и нашел этого надежного друга в траве», — заметил он, указывая на карабин. «Там, в лагере, не услышат моих выстрелов, а я надеюсь справиться с этими собачниками, прежде чем они сообразят, что случилось с ними». Неожиданно близкие шаги заставили Бида резко обернуться. В нескольких шагах от него шел охранник. В одной руке он держал револьвер, а в другой — огромную овчарку на поводке. Она бежала, опустив нос в землю. У Бида не оставалось времени тщательно прицелиться. Он навел карабин на охранника в тот момент, когда и тот тоже заметил Бида. Если бы не собака, в это мгновение резко дернувшая поводок, отчего охранник потерял равновесие, это были бы последние секунды жизни Бида, так как охранник наверняка убил бы его. Но этим счастливым моментом тотчас же воспользовался Бит и выстрелил первым. Пуля попала охраннику прямо в лоб. Сраженный наповал, он упал там, где остановился, чтобы самому выстрелить. Поводок выскользнул из безвольной руки охранника. Собака бросилась вперед, как черная молния. Бит дослал второй патрон и снова выстрелил, но собака бежала слишком быстро, и Бит не попал в нее. Прежде чем он смог снова выстрелить, собака оказалась перед ним. Он ударил ее в грудь прикладом карабина, но сила, с которой пес налетел на мужчину, оказалась достаточной, чтобы выбить у него из рук карабин. Бит успел схватить пса за горло, сам же откинул голову так, чтобы пес не мог дотянуться до его шеи. Человек и собака катались по земле. Бит изо всех сил сжимал горло собаки. Та яростно сопротивлялась, пытаясь пустить в ход зубы. Рика стоял не шевелясь, окаменев от испуга и не находил сил, чтобы чем-то помочь Биду. Он понимал, что должен немедленно броситься ему на помощь, но не мог тронуться с места. Бит делал отчаянные усилия, чтобы задушить пса. Но этому мешал широкий, к тому же смазанный жиром, ошейник. Собака оказалась очень сильной, и бороться с ней было так же трудно, как если бы борьба шла с тигром. В какой-то момент Бит почувствовал, что напор пса все же ослабевает, хотя острые его зубы клацают у самого лица. Страшным усилием воли Бит поднялся на ноги, сделал несколько шагов и бросился вместе с псом в воду. Теплая мутная вода сомкнулась, поглотив обоих. На месте падения закрутился водоворот. Борьба человека с собакой продолжалась и под водой. И длилась она довольно долго, потому что слишком много сил было у этого волкодава, хоть и шли они заметно на убыль. Но и силы Бида тоже иссякли. И когда он уже стал терять надежду на благополучный исход, Ему удалось высунуть из воды голову и сделать судорожный вдох. Рика подбежал к берегу и наблюдал за схваткой, не слыша, как приближаются голоса еще одной погони. Зверь сдался первым. Он захлебнулся под водой. Биду удалось освободить правую руку, достать из кармана кольт и нанести псу сильный удар по голове. Собака вздрогнула, но конвульсивно успела укусить Бида за руку. Острая боль пронзила всю руку до самого плеча. Еще один удар по голове, и с псом было покончено. Бид, обессиленный, тяжело дыша, выпустил безжизненное тело собаки и посмотрел, как оно исчезает в воде. Качаясь, вышел на берег победившим. «Иди в лодку!» — прохрипел Бид Ральфу. «Торопись!» Рика влез по колено в воду и пошел к тому месту, где была спрятана лодка. Он нашел ее и вывел из укрытия. Из кустов появился Бид с Хотом на плече. «Беги за винтовкой и сумкой!» — приказал Бид. Рика вскарабкался на берег. А Бид положил Хота на дно лодки, подождал, пока Рика устроился сам, и нашел место в лодке, принесенном с берега сумке и карабину. И, схватившись за весла, сильными грибками вынес лодку чуть ли не на середину реки. Он быстро греб, стараясь поскорее достигнуть поворота, чтобы скрыться с глаз преследовавшей их охраны. Но когда лодка проплыла несколько сот метров, Бид направил ее к берегу и укрыл под зеленью свисавших над водой деревьев. Он был уверен, что их не удастся обнаружить. Послышался лай собак. «Не лучше ли нам плыть дальше?» — прошептал Рика. «Эти псы сейчас найдут нас». «Заткнись!» — рыкнул Бид. «Дай мне сумку». Рика пододвинул к нему сумку. Бид открыл ее и достал аптечку. Обмыл окровавленную руку в воде, осмотрел рану. После этого снял мокрую рубашку и обработал рану спиртом, умело перевязав ее бинтом. Потом смазал йодом царапины на лице и достал кольт. Тщательно осмотрел его, протер тряпкой и дозарядил магазин патронами. Тоже проделал с карабином. «Ну вот, теперь полегче», — сказал Бид, кладя карабин на дно лодки рядом с собой. «Черт побери! Не хотел бы я еще раз иметь дело с собаками!» Взглянул на Рика и приказал: «Не спускай глаз Хотта. Как только он попытается шевелиться, бей его в лоб». Рика с усилием проглотил слюну, взял из рук Бида его кольт, не зная, как с ним обращаться, и с беспокойством посмотрел на лежащего у его ног Хотта. «Смотри», — прошептал Бид, показывая пальцем на берег. Рика взглянул в направлении, указанным Бидом, и увидел трех охранников, которые медленно продвигались через заросли, осматривая все перед собой. Каждый был вооружен автоматом. Время от времени охранники переговаривались между собой. Один из них вдруг указал пальцем туда, где затаились беглецы в лодке. И совсем неожиданно для спрятавшихся сзади них раздался громкий голос человека, находившегося на том же берегу, что и они. Рика и Бид вскочили, схватились за оружие в ожидании опасности от того, кого они за густыми деревьями видеть не могли, но чей голос их напугал до смерти. «Они пошли туда!» — кричал невидимый человек трем охранникам через реку. «Это они убили Бена! У этих бандитов есть карабин!» «Тебе не кажется, что у них есть лодка?» — спросили человека с другого берега охранники. «Не знаю. Я уверен только, что им кто-то помогал из людей, находившихся у землечерпалки. Может, они перебрались на наш берег вплавь?» «Посмотрим. Собаки быстро возьмут их след. Ты смотрел их в старом сарае? Может, там кто-нибудь скрывается?» «Этим занялся Джек, а я останусь с Беном и подожду, пока его не унесут, беднягу». Трое охранников помахали своему товарищу руками и двинулись дальше вдоль берега. «Останемся здесь», — тихо прошептал Бит. «Собаки не пройдут сквозь заросли и не найдут нашего следа, пока мы на воде. Переждем пару часов, а потом попробуем смыться». Бит стащил с себя мокрые брюки и выполоскал их в воде. Тоже проделал и с рубашкой, потом развесил их на ближайшем суку. Сам голый спокойно уселся на сиденье, достал из сумки бутылку виски и сделал большой глоток. Рика сидел, не шевелясь и не спуская глаз с противоположного берега реки. Там исчезли трое охранников. Слышались далекий лай собак и крики людей. Чувствовалось, что в поиске их, напавших на землечерпалку, включилось немало сил. «Возьми, выпей немного», — сказал Бит, подавая Рика бутылку. Рика с удовольствием отхлебнул немного спиртного и сразу почувствовал себя намного лучше, но не настолько, чтобы его оставила противная мелкая дрожь. «Ты думаешь, мы выберемся?» — спросил он Бида. «Думаю, что нам удастся», — спокойно ответил тот. «Они не будут из-за нас терять много времени, зная, что им еще придется отыскивать полсотни узников, разбежавшихся кто куда». Бит положил под себя одеяло и снова отпил из бутылки, потом потянулся и негромко выругался. «Так хочется закурить», — сказал он, — «однако собаки могут почувствовать запах табака». Бит посмотрел на Хота. «Как там чувствует себя наш трофей?» Рика посмотрел на худую и впалую грудь, чуть вздымавшуюся в такт дыханию. «Дышит еще», — доложил Ральф. «Это уже кое-что», — произнес Бит, зевая. «У него, наверное, череп из гранита». «Он безумец», — ответил боязливо Ральф Рика. «У него на лице написано что-то такое, отчего у меня мурашки бегают по спине». «Посмотрел бы ты на себя в зеркало. Ты сам выглядишь как безумец. И я, наверное, не лучше тоже. Этот пес чуть не загрыз меня». Рика молчал. Он думал, что действительно стал безумцем, раз оказался в этой лодке с этим страшным убийцей. «Наверное, будет лучше, если мы по очереди немного поспим», — сказал Бит, снова зевая. «О, черт! У меня так болит рука, а не исключено, что всю ночь мне придется работать веслами. Не спускай глаз с Хота, и как только он очнется, немедленно буди меня». Но не похоже было, чтобы Хот так скоро пришел в себя. Рика боялся, не умирает ли вообще похищенный узник. Было очень жарко, и Рика мечтал о глотке холодного лимонада. Он знал, что не сможет заснуть ни на минутку. Пусть Бит спит, он постарается как можно дольше не будить его. Ральф Рика сидел на носу лодки и, напрягая зрение и слух, думал. Прошло около 3 часов. Лай собак и голоса людей больше не были слышны. Послеполуденную тишину нарушали только звон москитов и легкие всплески воды о борт лодки. Из-под нее вынырнул большой водяной жук и быстро исчез. Но даже такого пустяка хватило, чтобы снова напугать Рика. Он сделал порядочный глоток виски и начал трясти Бида за плечо. «Что случилось?» — спросил тот, вскакивая и хватаясь за карабин. «Не пора ли нам что-то предпринять?» — спросил Рика. «Уже больше 4». Бит сел, лениво подтягиваясь. «Боюсь, что тебе придется немного поработать», — сказал он. «Эта проклятая рука не держит весла». Он посмотрел на противоположный берег реки. «Видел там что-нибудь?» «Нет, уже больше часа, как ничего не слышно». «Лучше все же остаться здесь, пока не стемнеет. Мы можем нарваться на охрану, которая будет возвращаться в тюрьму». Бит тоже приложился к бутылке и закурил сигарету. «Столько мы перетерпели, что было бы глупо так рисковать. Если повезет, мы выиграем несколько часов, но если нас обнаружат, мы поплатимся, может быть, самой жизнью». Рика пожал плечами. Ему хотелось поскорее убраться отсюда, но он понимал, что Бит прав. «Как там ход?» — спросил Бит. Оба одновременно посмотрели на дно лодки и с удивлением обнаружили, что широко раскрытые глаза Хота устремлены на них. Бит наклонился над ним. «Успокойся», — сказал он пленнику. «Все хорошо». Хот промычал что-то, но не пошевелился. Бит отклеил от его рта пластырь. «Хочешь выпить глоток, приятель?» — спросил Бит, поднося ко рту узника бутылку. «Кто вы?» — шепотом спросил Хот. «Что вам от меня нужно?» «Вытащили тебя из этого ада. У тебя есть друзья, которые подумали о тебе». «У меня нет друзей». «Нет, у тебя они есть. Ты должен успокоиться и понять, что все окончилось благополучно и все в порядке». Хот закрыл глаза. «Я знаю, что вы хотите», — сказал он. «Но все напрасно. Никто не услышит от меня ни слова». «Не надо нервничать», — продолжал Бит. «Поговорим обо всем этом, когда выберемся отсюда». Хот еще хотел что-то сказать, однако было видно, что каждое слово дается ему с трудом. Он побледнел и был близок к тому, чтобы снова потерять сознание. Бит некоторое время внимательно наблюдал за Хотом, потом сел и начал натягивать на себя подсохшие брюки и рубашку. «Как только стемнеет, мы тронемся. Отдохни немного, Рика. Тебе придется сидеть на веслах всю дорогу», — сказал Бит. Неподвижно сидевший Рика все еще смотрел на Хота. «Ты слышал, что я тебе сказал?» — повысил голос Бит. «Послушай, Бит, а что, если Хот не скажет Киле, где спрятал драгоценности? Полиция уже пробовала заставить его говорить и выдать ей тайну. Если это полицейским не удалось, то как это сможет сделать Килли?» Бит пожал плечами. «Это меня не касается. Но если Килли не сможет заставить Хота выложить все, то за него примусь я. Ты ведь меня знаешь». Посмотрел он многозначительно на Рика. «Мне это наверняка удалось бы. А для того, чтобы получить $500,000, можно этого доходягу немного и помучить. Не скажу, что это будет легко и просто, но мне он выложит все». «А почему не сделать это сейчас?» — с беспокойством спросил Рика. «Зачем отдавать его Киле?» «Даже если бы мы узнали», — охладил неожиданный пыл напарника Бит, «где лежат эти драгоценности, что нам от этого? Какая нам польза будет от открывшейся тайны сейчас? Ведь мы не знаем и никогда не сможем узнать, как их сбыть, эти стекляшки. Подумай сам. Киле связан с Реем, а у нас этой связи нет. Только Рей может как надо распорядиться драгоценностями. Понял?» Рика улегся на дно лодки. Его ноги касались головы Хота. «Если нам не удастся довести дело до благополучного конца, я разорен», — бормотал Рика. «Понятия не имею, что тогда со мной будет». «Прекрати скулить», — приструнил его Бит. «Спи. Надоело мне слушать твои жалобы». Рика закрыл глаза, но безуспешно призывал к себе сон. Нет, ему не удастся уснуть. Рика лежал и сквозь полуприкрытые веки наблюдал за Битом. А тот спокойно поглядывал на Хота, время от времени прикасаясь к своей раненой руке. Казалось, что Верн Бит отдыхает, не утруждая себя мыслями. Но Рика знал, что мозг этого волевого и хладнокровного человека непрерывно и напряженно работает.